Так получилось, Дима, не держи на меня зла, если можешь. Другого выхода я не вижу. На станции у меня тоже есть друзья, и позволить тебе ее расстрелять я не могу. Там вообще людей много. Экипаж, бригада охраны, рабы для развлечений, мигранты, товар. Ты не переживай, вас с Кирой отдадут мне, я договорился. Все нормально с вами будет. Я вас отпущу, и даже долей своей поделюсь и доставлю туда, куда вам надо при первой возможности. Зак сел на край ложемента и сейчас как будто оправдывался передо мной. Этим парням я много должен, а свои долги я привык отдавать. Честно говоря, и в тюрьму, а потом и в штурмовики я попал из-за этого долга. Только там можно было спрятаться надежнее всего, пока я не найду чем расплатиться. Я тебе говорил, что контрабандой не занимался. Я врал. Это был мой основной доход, и все шло хорошо, пока однажды нас не догнал чертов патрульный крейсер базиса. Баржу с грузом пришлось бросить, я крупно влип. Теперь я смогу рассчитаться с долгом. Карс, мстители, крепость Карсов с лихвой перекроют и сам долг, и набежавшие проценты. А скорее всего и заработать хорошо получится, ведь такого силового поля и орудий, как на крепости Карсов, нет нигде в обитаемой части галактики. Зак замолчал, он встал и нервно заходил по рубке. Я уже успел изучить своего бывшего друга, и сейчас видел, что Зак не в себе. Я знаю, что ты хочешь сказать, Митя. Продолжил Зак через несколько секунд, снова обернувшись ко мне. Сейчас я с удивлением видел на лице всегда невозмутимого бандита слезы. Я предал вас с Карой, а вы ведь мне много раз жизнь спасали. И Карса жалко, только его точно не отпустит. Он диковина, эксклюзивный товар, и стоит дорого. Или он, или вы, всех себе я забрать не могу. Да не смотри ты на меня так, капрал. Я знаю, что я тварь и сволочь. Зак резко отвернулся и стремительно покинул центр управления. Сука. Плачет он, жалко ему, выхода у него не было. Я тихо сходил с ума от ненависти, бессилия и злости. Дай мне только добраться до этой твари, я его голыми руками задушу, и никакой скафандр ему не поможет. Через четверть часа на нашей станции появились и новые хозяева. В рубку деловито, не обращая на меня никакого внимания, зашли четверо бойцов, и принялись шустро монтировать какое-то оборудование. Все в странных, разукрашенных скафандрах, у каждого свой и неповторимый. Кто-то в скафандре Содружества, кто-то в боевом комплексе конфедератов, у кого-то форма базиса, но все переделанное. Блоки странные навешаны, какие-то манипуляторы, украшения. Все скафандры старые, снятые с вооружения, при этом покрытые затейливыми граффити. Как попугай, честное слово. Рассматривая их, я с горечью осознавал, что даже я один, в своем современном офицерском снаряжении десантника, пожалуй, без особых проблем справился бы со всей этой четверкой даже в открытом бою. А действуем мы втроем, нет уже нашей тройки. Кира в плену, так же, как и я, но еще до этого перестала быть частью команды. Зак, не Зак, а Иуда, продавший друзей за 30 серебряников. Ну че, лошара, есть еще желание с капитаном поговорить? Один из попугаев, закончив свои дела, склонился надо мной и больно похлопал по щеке бронированной перчаткой. Во второй у него был виброныш. Чего-то ты сейчас неразговорчивый какой-то. Страшно тебе, лох, страшно, а сейчас еще страшнее будет. Это тебе за то, что псиной меня обозвал. Резкая боль, и по моей голове льется кровь. Одно за другим от моей головы отделяются уши. Попугай со смехом демонстрирует мне свои трофеи, прикладывает к своему шлему, веселится. Сквозь боль и другие нахлынувшие эмоции, проскальзывает дурацкая мысль. А ведь я свои уши только в зеркале раньше видел, и сейчас впервые их так близко созерцаю вживую. Или в мертвую, так спер-пупер получается. Теперь ты почти похож на своего дружка-мутанта. Еще немного доработаю, нос отрежу и скальп сниму, зубы выбью, и будет отличная пара уродов. Один черный, а второй белый. Капитан оценит. Ладно, продолжаем. Что тебе следующим отрезать? Мясо, яйца или нос? Садист и не думает успокаиваться на достигнутом, он наслаждается процессом. Я же почти не чувствую боли от адреналина, хлынувшего в кровь, и бессильного бешенства. Мне почти все равно, что он сейчас со мной сделает, лишь бы дожить до момента, когда действие парализатора закончится, и я смогу вцепиться ему в глотку. Больше ничего отрезать садист мне ничего не успевает. От дальнейшего издевательства меня спасает Зак. Он появился в рубке с тележкой-роботом, на которой стоит знакомая до боли тюремная капсула. «Ты что творишь, чувак?» Зак перехватил руку бандита с ножом в последний момент, Вибрирующее лезвие уже почти коснулось моей промежности. Мы так не договаривались. Это мясо моя добыча. А что такого? Возмутился мой мучитель, и не думая останавливаться, он с силой дернулся вперед, пытаясь массой своего корпуса и скафандра надавить на нож и продолжить движение, но руку не смог сдвинуть и на миллиметр. Сервоприводы тяжелого штурмового комплекса ЗАГА легко справились с нагрузкой. Я в очередной раз проклял предателя, который позволил этим клоунам захватить нас без боя. Разница в вооружениях между нами и захватчиками была просто гигантская. У нас были 100% шансы на победу. Это мясо надо наказать за дерзость. Подумаешь, пару кусков отрезал, не сдохнет ведь, если захочешь, можешь ему потом новые яйца и уши отрастить у нашего лепилы. Он специалист, каждый день шлюх латает, и твою игрушку тоже починит без проблем. Уйди, Зак, дай поиграться. Еще раз коснешься его, и уже твои яйца отращивать придется. Зак одной рукой играючи отбросил бандита в сторону, отобрав у него нож. Тот отлетел к переборке, но встав, в драку не полез, а со смехом обозвал ЗАГА жадиной, вышел из рубки. Точно псих. Проводив его взглядом, Зак поднял меня на руки и положил в капсулу для перевозки заключенных. Зак молчал, но на мой имплантат тут же пришло сообщение от предателя. «Прости, капрал, не доглядел, Киру надо было упаковать в первую очередь, пока до нее эти уроды не добрались. Команда ЧВГ, уроды и отморозки, их капитан использует как расходный материал, вот они и отрываются, пока из-под его надзора на время уходит. На станции все по-другому, там нет такого дерьма, там, в мидблоке, я тебя подлечу, потерпи». «Да пошел ты». Действие парализатора заканчивалось, но мне с трудом удалось прошептать только это. Зак ничего мне не ответил, только зубами скрипнул, и тут же крышка над моей головой захлопнулась, отправляя меня в небытие. Глава 20. Очнулся я внезапно и неприятно. Меня бесцеремонно вытряхнули из ящика на холодную палубу, потом грубо подняли, усадили в неудобное кресло, и не дав прийти в себя, зафиксировали силовым полем. На меня как будто сверху слон сел. Грудь сдавила, аж дышать тяжело, невозможно пошевелиться. Я в каком-то небольшом отсеке, а передо мной стоит мрачный тип, с лицом похожим на маньяка Чикатило. Такой же с виду невзрачный, но если взглянуть в глаза, это ты бывший капитан моей крепости. Отвечать от нестерпимой боли, источником которой внезапно стало проклятое кресло, я непроизвольно вскрикнул. Разряды тока били меня в самых разных местах, доставляя непередаваемые ощущения. Допрос начался без всяких прелюдий. «Да», — сквозь боль прохрипел я, — «запираться тут нет смысла, Зак наверняка рассказал своим приятелям, кто я такой и что именно я был главным на связке из кораблей». «Хорошо», — палач удовлетворенно кивнул головой, и пытка прекратилась, «ты умеешь пользоваться портальной установкой». «Чем?» — удивился я, сначала не поняв, о чем говорит мой мучитель. «Ты что, сука?» Играть со мной вздумал, дурачком прикинуться решил, предводитель контрабандистов, а это, судя по всему, был именно он, подошел ко мне вплотную и заглянул в лицо. «Ну хорошо, хочешь поиграть, давай поиграем, я игры люблю». Если я думал, что до этого было больно, то я сильно ошибался. Теперь мне как будто в каждый нерв по ржавой игле воткнули. Мое тело билось в конвульсиях, мышцы свело судорогой, дыхание перехватило, я даже кричать не мог, а только безумным взглядом смотрел на человека, который надо мной издевался. А он, похоже, наслаждался процессом. Он с любопытством следил за моими страданиями и, похоже, прекращать их не собирался. Мне казалось, что этот ад длился целую вечность. Прекратилось все так же внезапно, как и началось, и уже понимая, что тянуть с ответом себе дороже, я поспешно, глотая слезы, ответил на вопрос. «Да, да, я умею». «Ты быстро учишься», — усмехнулся мой собеседник. «У тебя стоят два имплантата, я так понимаю, что на одном из них и установлены нужные базы». «Да, все верно», — мгновенно ответил я, «старый имплантат эпохи конкисты, на нем есть нужные базы». «Ну что же, я узнал все, что мне было нужно», — кивнул головой предводитель контрабандистов и повернул голову куда-то мне за спину. «Подготовьте это мясо к операции, в медицинский отсек его тащите, и пусть Габур достанет мне этот имплантат, без повреждений. Если надо, пусть этого по кускам хоть режет, но ни одной базы специальности не должно быть потеряно, без повреждений не получится». Я поспешил перебить капитана, сейчас моя судьба решается, и плевать на возможные пытки. Этак они меня и правда убьют в попытках вытащить имплантат с ковчега. Что ты сказал? Маньяк перевел взгляд на меня. Я говорю, что имплантат перегружен, и извлечь его без повреждений не выйдет. Я единственный, кто им может пользоваться. Это легко проверить, если у вас на борту есть хорошая медкапсула и врач с нужными базами. Я застыл в любую секунду, ожидая, что сейчас меня снова будут пытать. Все молчали, а мой мучитель пристально смотрел в мое лицо. Пот крупными каплями стекал у меня по спине. Ну же, поверь мне, я нужен вам живым. Проверим. После почти минутного молчания наконец-то ответил главный бандит. В медблок его, пусть Габур сделает полную диагностику. А ты, раб, если соврал мне, умирать будешь очень долго, очень долго. И чтобы у тебя не было никаких иллюзий по этому поводу. Чувак, покажи ему мои игрушки. Кресло вместе со мной развернулось, и я увидел, что за моей спиной стоит знакомый мне уже командир абордажной партии контрабандистов и еще два человека в штурмовых скафандрах. Но самое главное, я увидел весь остальной отсек. Не отсек, а комната ужасов. Не веря в увиденное, я моргнул и даже попытался потрясти головой, насколько мне позволяло силовое поле, что удерживало меня. Нет, не привиделось, все это на самом деле. Помимо нескольких приспособлений, изготовленных явно для того, чтобы доставить человеку максимум мучений, в этой комнате были и другие пленники помимо меня. Точнее то, что от них осталось, хотя парни были еще живы, и даже в сознании. А осталось от них немного, тут наверняка поработал хирург-профессионал высочайшего класса, я как медик мог оценить всю сложность работ, что проделал этот специалист с больной головой. Специальные колбы-капсулы, наполненные какой-то жидкостью и с прозрачными стенами, хранили в себе скелеты людей, с прикрепленными к ним нетронутыми головами. Все кости покрывала сложная и тонкая сеть нервной системы, мастерски извлеченная из органов, мышцы кожи, и к каждому, даже самому маленькому нервному узлу был подключен электрод. Головы изуродованных парней тоже были густо облеплены сложной медицинской электроникой поддержания жизни. Я присмотрелся, да и головы не целы, как и у меня. У них нет ушей, а помимо всего прочего срезаны нос и веки. Они безумно смотрят на нас расширенными от ужаса и страданий глазами. Три сраных капсулы имеют своих обитателей, а рядом две точно такие же, только пустые. Знакомься. Маньяк вышел из-за моей спины и подошел к жутким экспонатам своей коллекции. Он ласково погладил одну из колб. Вот это бывший капитан этой станции, и зовут его Пау. Когда-то мы были партнерами и друзьями, а потом он захотел меня убить. Это было ровно 6 лет назад, и уже 6 лет он каждый день, каждый час и каждую секунду жалеет, что когда-то предал меня. Он просит его убить. Да, Пау, наивный, как я могу потерять такую игрушку? Тем более мы друзья, а в отличие от тебя, Пау, я своих друзей не убиваю. Мы будем вместе еще очень, очень долго. Тем более, что Пау мой первенец. Маньяк ласково взглянул на своего бывшего друга и перешел к другим капсулам. Вот этот, командир патрульного крейсера базиса, который решил, что справится с моей станцией на своем корыте. Он сильно разозлил меня, потому что ему удалось повредить мой дом. За это надо платить, и он только в начале своего пути, тут он всего 2 года. А второй, это раб по имени Шишрис, бывшее мороженое мясо с ковчега. Я спас его и приблизил к себе. Он был моим доверенным слугой и очень близким мне человеком несколько лет, я его любил, но однажды он решил бежать. Теперь, бежать ему ни на чем. Ха-ха-ха, Шашрис тут всего 1/2 года, можно сказать новичок, и только 2 дня назад он обрел свою законченную форму. Ну как тебе, нравится? Очень необычно. Сглотнув вязкую слюну, ответил я, с трудом отводя взгляд от изуродованных людей. Ха, я знал, что ты оценишь, рассмеялся маньяк. Сделать такое с ними было непросто и чертовски дорого, но я не жалею ни об одной потраченной кредитке. Это же просто произведение искусства. Ты знаешь, как я развлекаюсь с ними. Даже представить себе не могу, честно ответил я. А я тебе расскажу. Я оставил им имплантаты, чтобы они могли говорить со мной, и каждый день я прихожу сюда и слушаю, как они меня молят о смерти. Я для них бог. А еще, я даю им задания, и они их выполняют. Обычно, это задание придумать новую пытку друг для друга. Кто предложит лучший вариант, может целый день отдыхать. Ух, как они стараются, и как ненавидят друг друга. Это чертовски весело. Маньяк подошел ко мне и снова пристально посмотрел в лицо. Так вот, если ты меня обманул, то ты составишь им компанию, а если нет, то ты будешь делать то, что я тебе скажу, управляя установкой, быстро и беспрекословно. Поверь мне, я умею быть и благодарным к тем, кто у меня в команде. Отказываться не советую, исход будет тот же, ведь мне нужна только твоя голова с имплантатом, а делать то, что мне нужен, я тебя, уж поверь, заставлю. Доцент заставит. Я даже не сомневался в этом. Пожелай этот урод, чтобы я делал то, что ему надо, и я буду делать и никуда не денусь. Любого человека можно заставить. Пытки, фармакология, психологическое давление. Это сплошь и рядом применяется повсеместно, даже мои близкие родственники не гнушались подобным. Я знал по рассказам отца и дяди Андрея, что во время службы в КГБ, в критических ситуациях им приходилось проводить экспресс-допросы, когда другого выхода не было. У данного подхода к допросу пленников даже научное название есть, и как всегда его американцы придумали. Ситуация тикающей бомбы называется. Это когда возникает гипотетическая ситуация, при которой силовикам известно о террористическом акте или готовящейся атаке противника, которые неминуемо должны произойти, и только получение соответствующей информации от пленного способно предотвратить гибель людей. При этом как бы возникает моральная дилемма по поводу того, возможно ли в такой чрезвычайной ситуации применить к задержанному пытку, чтобы получить от него эту информацию. Ну это у простых граждан, а у профи нет таких вопросов. Пытают задержанных и на диком, по мнению американцев и европейцев, в Востоке и на цивилизованном Западе, и даже в Австралии. По этому поводу и законы издаются, и специальные приказы, и инструкции. Ветераны спецназа КГБ в подробности не вдавались, старались об этом почти не говорить, потому что удовольствия им подобные мероприятия явно не доставляли, а этот тип, он от этого кайфует. Тем более, что он прав, ему нужна только моя голова, которая и мне дорога как память. А значит, в партизаны я играть не буду, не вижу смысла подвергать себя лишним мучениям, раз исход будет один. Главное сейчас выжить, а там я что-нибудь придумаю. В медблок меня доставили прямо на пыточном кресле, которое оказалось роботизированным приспособлением для мучения людей. По дороге через многочисленные коридоры станции, чувак меня подробно информировал, на что оно способно. И я вам скажу, что с каждым его словом, сидеть на этой штуковине мне становилось все некомфортнее и некомфортнее. Самое простое, что обычно применялось к провинившимся членам команды контрабандистов, это пытка неудобной позой. Наказание, при которой истязаемого заставляют принять неудобное положение тела и сохранять его на протяжении длительного времени. Чувак даже хвастался, что сам однажды на этом троне почти 10 дней просидел, причем со спинкой, наклоненной вперед всего на 10 градусов, за то, что опоздал на вызов к капитану. Вот тогда-то у него крыша наверняка и поехала. Из рассказа этого психа я понял только одно, что дисциплина на станции железная. Система наказаний за любую провинность варьируется от денежного штрафа до колбы в коллекции капитана. Легкую смерть тут еще заслужить надо. Однажды один из бригадиров стащил дурь из партии товара. Так его капитан убивал 11 раз. Возбужденно рассказывал мне чувак: сожжет, положит в медкапсулу, оживит и вылечит, а потом на кол посадит, снова откачает и кислоту в пасть зальет. Ох и интересно было. Наш капитан тот еще выдумщик. Ну все, мы приехали. Я очень надеюсь, что ты капитану соврал мясо. Габур, принимай пациента. Перед нами открылась очередная дверь, и мы оказались в вполне стандартном медблоке. Не сильно большой, но оборудован неплохо. Мой профессиональный взгляд сразу увидел, что тут собрана техника всех трех крупных галактических держав. У дверей нас встречал молодой парень атлетического телосложения. А, чувак, привет. Решил свою больную голову в порядок привести, медик, а судя по всему это был он, недружелюбно посмотрел на чувака. Давно пора. Ты, Габур, когда-нибудь перестанешь быть любимчиком капитана, и тогда мы с тобой выясним, кто из нас на голову больной. Видел я что, что ты со своими пациентами делаешь, и ты после этого меня психом называешь? Чувак указал на меня рукой. Капитан сказал тебе, что с ним делать? Работай. Пошли, парни. Чувак, постой. Поняв, что другого шанса узнать все, что мне нужно, может и не быть, я наконец-то решился задать вопрос, который мучил меня с самого пробуждения. Чего тебе? Чувак обернулся и недовольно на меня посмотрел. Было видно, что оставаться рядом с медиком он не имеет никакого желания. Где Зак? А, Зак. Штурмовик рассмеялся, твой дружок. Ладно, слушай, Зак взорвался. Он решил, что раз он подогнал капитану такую шикарную крепость, то теперь может ему перечить. Не хотел тебя отдавать, идиот, а ведь капитан ему нормальный обмен предложил, тебя на черного урода поменять, а он нет, уперся и ни в какую. Короче говоря, сейчас он в камере сидит, а тройняшки капитана соревнуются в том, кто придумает для него наказание лучше. Капитан им на это целых 3 дня дал, а уж они придумают, они те еще затейники. Так что ты еще успеешь посмотреть, как этого обозревшего урода на фарш будут пускать. Понятненько, прошептал я. Значит, Зак не избежал участи стать пленником и сейчас его готовит к казни. Из-за меня. Не скажу, что мне жаль, или то, что я простил Иуду. Нет, так ему и надо. Даже его поступок не произвел на меня особого впечатления. Заступаться и думать головой нужно было до того, как он предал нас. Ну все, наговорились, а теперь вали, чувак. Габур захлопнул дверь прямо перед носом штурмовика и, вздохнув, посмотрел на меня. Надоел. Ты не представляешь себе, сколько мне из-за него работать приходится. Каждый день шлюх калечит, а мне лечи. Мне что, делать больше нечего? Вот и на тебе я смотрю, он уже отметился. У него психическое расстройство 2-й стадии, дурью вызвано, это за сутки лечится, а он не хочет ко мне ложиться, боится. Эх, ладно, сейчас сделаем диагностику, и, если имплантат извлечь нельзя, уши я тебе новые приделаю, это недолго. Есть у меня одна шикарная капсула с базиса, так там регенерация на 5% поднята. Ты представляешь вещь, запихну тебя туда, ведь мы скоро станем членами одной команды. Помни мою доброту, со мной надо дружить. Ну а если ты капитану соврал, тут уж не обессудь. Без ушей походишь, они тебе больше не понадобятся, и без имплантата. А извлечь имплантат я очень постараюсь, поверь мне, у меня богатый опыт в подобных операциях. Все, не отвлекай меня, тут нужна тонкая настройка в ручном режиме, а это чертовски сложно. Габур весело засмеялся, подошел к ближайшей медкапсуле и начал вручную вводить настройки. Так вот он, этот профи, что людей для капитана калечит. Мне снова поплохело. Я имел дело всего с 3 членами команды этой гребаной станции, и все они чертовы извращенцы, маньяки и садисты. Если и весь остальной экипаж такой же, нужно срочно придумать, как сделать отсюда ноги. Я практически уверен, что имплантат ковчега у местного доктора Мингеля извлечь не получится, а это значит, что у меня будет шанс. Готово. Почти полчаса прошло, прежде чем Габур закончил возиться с капсулой и снова подошел ко мне. Сам в капсулу полезешь, или тебя выключить? Лучше сам, конечно, а то лишние препараты из крови потом выводить придется, а это лишнее время. Капитан ждать не любит, может и осерчать. Я могу тебя отпустить, не будешь глупить? Отпускай, сам полезу. Со мной проблем не будет. Куда я с вашей чертовой станцией денусь? Буркнул я, и это правильно. Давай, залазь. Кивнул Габур, и силовое поле, которое удерживало меня в кресле, пропало. Я облегченно вздохнул полной грудью и потянулся, разминая затекшие мышцы. Как же хорошо иметь возможность двигаться. Кряхтя как старый дед, я встал с проклятого орудия пыток и послушно побрел к медицинской капсуле. Побуду пока послушным мальчиком. Нападать сейчас на Габура и потом с боем прорываться на свободу – глупая идея. Не зная местных раскладов, не имея союзников, рыпаться не стоит. Нет безвыходных ситуаций, нужно быть умнее, и тогда у меня все получится, у меня еще будет время отомстить всем своим врагам и постараться вернуть себе свободу. Глава 21. Тут будешь жить пока. Потом капитан решит, что с тобой делать, сказал невзрачный мужик, который забрал меня из медблока и проводил до каюты, больше похожей на тюремную камеру. Ничего особенного, вместо кровати, антиперегрузочный ложемент, маленький санузел и, пожалуй, что и все, конура, а не каюта. На базе штрафников у меня и то побольше была, но это гораздо лучше, чем прозрачная колба в коллекции безумного капитана. Всего лишь несколько минут назад меня извлекли из медкапсулы, и расстроенный Габур сообщил мне, что извлечь имплантат ковчега у него все же не получилось, а то я и без него не знал. Капитан очень зол на местного доктора за это, теперь у него новая проблема образовалась, в моем лице. Не знает он пока, что со мной делать. Зато теперь я с новыми ушами, доктор выполнил свое обещание и меня починил, и пока меня точно не убьют. Хотя тут, на этой странной станции, смерть не самая страшная, ее еще заслужить надо. А где тут у вас похавать можно? Несколько месяцев нормальной еды не ел, осторожно поинтересовался я. Пищеблок, бордели и все остальное на две палубы выше. Но это пока не для тебя, тебе пожрать сюда принесут, хмыкнул мужик, как офицеру, чтобы им всем пусто было. В пределах этой палубы можешь передвигаться свободно. Тут у нас обычно пассажиры живут. Выход с палубы перекрыт гермодверями и под охраной, так что не вздумай глупить. Как капитан освободится, за тобой придут и дальше от него зависит, на верхние палубы тебя пустят, или в шлюз без скафандра. Понял. А ты случайно не знаешь, как мне найти Зага? Ни на что, особо не рассчитывая, закинул я удочку. Заг, это который? У нас тут их два, Заг Комари и Заг Курут, братья они. Если Комари, то он инженер-механик и на 6 палуб ниже тебя живет, тебе к нему не пройти, а если ты про Курута, то он как раз под тобой обитает, там у нас камеры для товара и пленных, вот к нему как раз тебе попасть не проблема, всего лишь и надо, что нарушить приказ капитана, или установленные для пассажиров правила. И где список этих правил можно посмотреть? Вопрос я задал на автомате. Если честно, то информация о том, что у Зага оказывается еще и брат есть, и что Заг это и не его имя вовсе, а фамилия, застала меня врасплох. Теперь мне стало хоть немного понятно, ради чего Заг пошел на предательство своих боевых товарищей. Нигде. Заржал как конь мужик, он у капитана в голове. Сегодня один, а завтра другой. Считай, что тебе пока ничего нельзя. Мой тебе совет, сиди в своей каюте тихо и не отсвечивай, чтобы не нарваться. Понял, спасибо за совет, кивнул я головой. Так что насчет пожрать, кто и когда мне принесет еды, а я и принесу, за 5 кредиток. К оплате принимается любая валюта, базис, содружество, колонисты, нагло усмехнулся мой сопровождающий. За такую цену, ты мне что принесешь? Жареные яйца капитана под соусом из твоего тупого мозга за 5 кредиток можно десантный взвод деликатесами накормить. Возмутился я ценами. Твое дело, автомат для выдачи пайков за углом. Только вот его тоже я заправляю. И знаешь, кажется, в последний раз я заправлял его 2 месяца назад, как раз перед тем, как мы перевозили на базис целую роту дезертиров Содружества. Ну хорошо, я переведу тебе кредитки, но только когда увижу нормальный ужин. Ну а если он мне не понравится, я его тебе в задницу запихаю и ботинком утрамбую. Я скрипнул зубами, многообещающе смотря на мужика, имя которого я так и не узнал. Не люблю, когда меня пытаются выставить лохом, с которого можно как с барана стричь бабло, и чтобы не оставаться в долгу, лови советы от меня. Не стоит гадить человеку, которого ты не знаешь. Всякое может в жизни случиться. Сегодня ты надо мной решил поиздеваться, ну а завтра, глядишь, и моя очередь придет. А ты меня не пугай. Ничуть не впечатлился моей речью мужик. Еще неизвестно, что с тобой через час будет. А 5 кредиток, это 5 кредиток. И чтобы ты знал, у нас тут не курортная планета, а космическая станция. Тут все дорого. Нести, неси, махнул я рукой. Черт с ним, хочу нормально поесть, хотя у меня и так не слишком много денег, и долго я так не протяну. Мне сейчас нужно немного отдохнуть и напрячь свои 2 извилины, чтобы найти выход из той ситуации, в которую я попал, а пока я голодный, думать не могу, хоть убей. А еще хорошо бы помочь Кире и Карсу, которые тоже где-то тут. Я пытался связаться с ними и с Искином Ковчега через имплантат, но у меня ничего не вышло. Если с Искином все понятно, он просто отключен, то с моими друзьями не все так просто. Отсутствие их в сети значит, что или их нет в живых, или они без сознания, или у них извлекли имплантаты, ну или может быть они слишком далеко или сигнал глушат. Такое тоже вполне возможно. Тем более, если станция специально приспособлена для преступной деятельности и скрытного передвижения по маршруту, где встречаются патрульные корабли. Да поймите вы, я вас не обманываю, все не так просто. Я стоял перед капитаном станции контрабандистов в его личном кабинете и уже почти полчаса пытался втолковать ему одну прописную истину. Наличие портальной установки не дает вам возможности перемещаться в пространстве мгновенно. Для того, чтобы это стало возможно, вам нужно иметь 2 портала, расположенных в разных местах, и при этом, переместить вы сможете что-то размером не больше спасательной капсулы, но никак не космическую станцию. Построить портал такого размера, это же сколько средств нужно потратить. В прошлую войну между колониями и Содружеством, Целые флоты мгновенно оказывались в тылу противника. Они перемещались мгновенно. Капитан станции сейчас не похож на того маньяка, которым был в пыточной комнате. Сейчас это больше офисный клерк, который решает нудные и текущие вопросы. Он спокоен и деловит и слушает меня внимательно. Столь разительный контраст выбил меня из колеи. Где тот монстр, который с упоением показывал мне своих врагов, которых подверг вечной муке? У него что, раздвоение личности? Я пробыл в своей каюте-камере всего 6 часов. Час из этого времени я потратил на еду, которая за такие большие деньги почти ничем не отличалась от солдатского пайка. Разве что в странном вареве, что притащил мне мой тюремщик, попадались редкие куски мяса и неведомые мне овощи. Потом я обследовал доступный мне участок палубы, где меня заперли. Я был тут единственным пассажиром и мог беспрепятственно ходить где угодно. Ничего особенного, впрочем, я не нашел. Однотипные каюты, маленький спортзал и столовая, в которой было всего 2 автомата выдачи еды. Все, больше в этой части станции ничего не было. Она была полностью изолирована от остальных корабельных помещений. На нескольких выходах из пассажирского отсека в карауле стояли антиабордажные роботы и автоматизированные турели. К ним я даже приближаться не стал, не желая испытывать свою судьбу. Потом я лежал на своем ложементе, пытаясь придумать план своих действий, ну и незаметно уснул. А ровно через 6 часов меня дернули на ковер. И вот теперь я пытаюсь объяснить капитану, как работают порталы. Все верно, вздохнув, я терпеливо повторил, в третий раз уже, наверное, как раньше велись войны в космосе, перемещались корабли мгновенно для противника, но не для своей команды. Вот смотрите, в пространстве, через портал можно переместиться только если есть другой портал, но для перемещения во времени хватит и одного. Флот уходил в прошлое, перемещался по заданным координатам в обычном пространстве, а потом возвращался в свое время, оказываясь в тылу противника. В реальном времени проходило всего несколько долей секунд, оттого и возникло у обывателей, незнакомых с технологией порталов, впечатление, что оборудованный портальной установкой корабль может оказаться в любой точке галактики, не прикладывая к этому никаких усилий. А это далеко не так, полет продлится ровно столько, сколько и должен, только время будет другим. Такое перемещение хорошо работает только в ограниченных пространствах, например, на поле боя, в одной звездной системе, или чем-то подобном, ну или для скрытых атак на планеты или базы противника. Тут даже доли секунд важнейшую роль играют. В тактике боя с использованием порталов я, конечно, не силен, но думаю, что их не зря запретили и ни одна сторона конфликта не использует даже в критических ситуациях. Если оба противника имеют порталы, все может выйти из-под контроля мгновенно. Бой во времени – это только с виду кажется быстро, а он может столетиями, если не тысячелетиями длиться. Вон оно что, капитан задумчиво перевел взгляд на обзорный экран, который показывал открытый космос, немного не то, на что я рассчитывал. Я не ответил, а просто молчал. Я решил, что буду отвечать только на вопросы и не лезть с инициативами. Во-первых, так я наделаю меньше глупостей, а во-вторых, это в теории совсем не факт, буду казаться умнее и загадочнее, отчего моя ценность в глазах капитана должна возрасти. А вот эта крепость, которую мы захватили, она в состоянии переместиться во времени. Капитан наконец-то задал вопрос, которого я давно ждал. Если отвечать честно, то не знаю. Увидев выражение лица капитана, я поспешил дополнить свой ответ, сейчас не знаю. Просто крепость была повреждена в бою с Мстителем, и кроме того, все ее управляющие и скины, я решил не говорить, что они были живые, уничтожены. До того, как вы нас захватили, мы начали ремонт, и резервный скин Мстителя был установлен в рубке. Я только начал все настраивать, устанавливать и тестировать, просто не успел. Но одно могу сказать, починить ее вполне возможно. Что тебе для этого надо? Капитан был собран и деловит, чтобы не было недопониманий. Крепость должна войти в строй как можно быстрее. Мы торчим на одном месте уже слишком долго. У нас большой и ценный груз, который надо доставить срочно, а мы не можем быстро перемещаться из-за крепости. Так что она должна или начать двигаться сама, или хотя бы прыгнуть в прошлое и дождаться нашего возвращения за ней. Подумай хорошенько, если ты мне поможешь, я щедро отблагодарю тебя, ты станешь членом команды на офицерской должности, а это, поверь, очень немало. Большая, отдельная каюта, прислуга из роботов и живых людей, будешь получать долю с прибыли, у тебя будет все, и кредитки, и женщины, все, что может предложить центр развлечений станции, ну а если нет, ты сам знаешь ответ. Мне нужна моя команда, Карс и Скин, что вы сняли с крепости, ремонтные роботы и Мститель. Сам десантный корабль нужен как двигательная установка, и еще от его дублирующих систем многое на крепости запитано. Хотите ввести ее в строй срочно? Разъединять связку не рекомендую, иначе все придется начинать заново. Я замер, ожидая ответа. Сейчас только от капитана-маньяка зависело, смогу ли я спасти своих людей от незавидной участи и получить шанс на побег. Зак говорил, что Мститель тоже неисправен. Через небольшую паузу заговорил капитан. Зачем тебе неисправный корабль? Вот как раз Мститель починить не проблема. У него сбой навигационной системы. Это главное, что там нужно наладить, остальное может подождать. Зачем тебе твоя команда? Я могу дать тебе своих инженеров, они справятся гораздо лучше, чем необученные бойцы. И зачем тебе мутант? Только не ври. Карс строил станцию и знает ее лучше всех. На самом деле он очень хороший инженер, он практически незаменим. Остальные помогали в ремонте, контролировали ремонтных роботов-карсов, на каждого по бригаде ремонтников завязано. И они знают свой фронт работ, им не надо будет ничего объяснять, этим мы хорошо сэкономим время. Инженеры, конечно, тоже не помешают, как и дополнительные ресурсы, все это пригодится. Но им, вашим инженерам, я смогу дать и другие задания, не менее важные, не прерывая уже начатую работу. Мне бы, например, еще хороший инженер-механик пригодился, который сможет двигательные установки обоих кораблей протестировать и, если надо, устранить неисправности. Ну что же, хорошо, кивнул головой капитан, ты получишь все, что тебе надо, роботов, моих инженеров, ресурсы, людей. Я дам тебе много людей, но почини мне крепость как можно скорее. На твое счастье, с пленными у нас в этот раз даже перебор. Можешь использовать их по своему усмотрению, хоть в утилизатор отправляй. Никчемный товар, за который много не получишь. Тебе хватит 150 человек, более чем, я аж слюну сглотнул, от такого предложения. Что мне с таким количеством народу делать, а что это за люди? Они имеют имплантаты, базы, я должен знать про них все, чтобы правильно распределить их на работы. Не переживай, имплантаты у них всех есть, и базы установлены. Базы рядовых войск Содружества. Криво усмехнулся капитан, это дезертиры, которые почему-то решили, что перевозкой пассажиров на базис я занимаюсь бесплатно. Штрафники, сразу после суда, захватили привозивший их транспорт. Им повезло, после выхода из прыжка на транспорте вышла из строя система киберсна в отсеке заключенных, и он проснулись в открытом космосе. Перебили команду, один из них что-то слышал о нашей организации и смог выйти на связь с моими людьми. Я охотно взялся за доставку, ведь перевозить людей через пограничную зону – это моя работа. Только вот перевожу я людей за деньги. А эти уроды почему-то думали, что старого и сломанного войскового транспорта им хватит для перевозки такого количества человек на базис. Идиоты, это корыто ничего не стело, его никому не продашь. Я работаю только с кредитками, хотя иногда беру в качестве оплаты и дорога эксклюзив. Твоя бывшая крепость как раз из того, мимо чего я не мог пройти. Да, ее не продашь тоже, но она мне и самому пригодится, так что твой приятель Зак смог со мной расплатиться ей по своим долгам. Но это исключение из моих правил. Я потратил свое время и ресурсы своих кораблей на горстку неудачников. Как видишь, и в нашей работе бывают провалы. Теперь эти недоумки сами мой товар, который нужно куда-то пристроить. В качестве расходного материала для ускорения ремонта они вполне подойдут. Я хоть отсек для перевозки мороженого мяса освобожу. Все они получат аварийные, одноразовые скафандры и пойдут туда, куда ты скажешь. Разрешаю хоть всех в утиль пустить. Понял, кивнул я головой. 150 штрафников Содружества. Это же целая рота. И у каждого установлен такой же имплантат, как у меня, Кирызага. Люди там наверняка разные, от закоренелых бандитов до случайно попавших в руки безжалостного правосудия невиновных обывателей, людей, которых насильно забрали в армию, и которые не хотят умирать. Я отдал команду на начало разморозки. Ты сам, как и твой Карс, получите инженерные скафандры, тем более, что на этого урода мне другой не найти, остальные твои люди будут тоже в аварийных скафандрах. И имей в виду, охранять пленников и тебя будет моя абордажная группа, ее командира ты хорошо знаешь, это чувак, Так что глупить и хитрить не советую. Срок у тебя на ремонт – 3 дня. Почини мне крепость. Я вышел из кабинета капитана и медленно побрел по длинному коридору. 3 дня, на то, чтобы придумать план побега. Это много или мало, ну как сказать. Самое главное, я добился того, что я, Кира и Карс сможем встретиться. Имея за спиной Киру, я буду гораздо спокойнее и увереннее, у меня появится хоть кто-то, на кого я смогу положиться. Она хладнокровна, решительно, готова рисковать, она не предаст. Ну а Карс, он тоже нужен. Он хороший инженер, предан лично мне, и самое главное, он нереально силен и не боится смерти, так он воспитан. Никто из бандитов не знает, на что он способен. С этими двумя, я уверен, у нас появится шанс на спасение. Глава 22. Их привели под конвоем всех вместе, всех троих. Сейчас передо мной стояла моя бывшая команда в полном составе. Карс, в своем инженерном комплексе, и Кира с Загом, в ярких аварийных скафандрах. Чувак, что командовал конвоем из бойцов абордажной команды, оставил нас в рубке звезды одних, у него не хватало людей, а требовалось сделать много. Размороженные дезертиры прибывали на Карскую крепость партиями, и каждый боец у него был на счету. Очевидно, он не считал нас большой угрозой. Ну что мы можем сделать? 2 инженера, девка и предавший их изгой, а может он специально это сделал, чтобы мы устроили самосуд над предателем? Воспаленный мозг психа и наркомана для меня был большой загадкой. Как бы там ни было, мы были одни и этим надо было пользоваться. Обсудить планы, варианты действий, что-то сделать. Но сейчас, я тратя драгоценное время, никак не мог оторвать взгляд от Зага. Ну что смотришь? Заг затравленно, из-под лобья, тоже смотрел на меня, не отводя взгляд. Да, я вас предал, продал. Оправдываться я не буду, я тебе уже все сказал, еще перед захватом. Повторись эта ситуация снова, я поступил бы так же. Я жалею только об одном, что не смог выполнить свое обещание, которое тебе дал. Но я пытался, и пусть мне не удалось, но я сделал все, что мог. Я свою жизнь, считай, за это отдал. Мне тебя пожалеть? Не отводя взгляд, задал я вопрос. Ты сочувствия и благодарности ждешь? Не нужно меня жалеть. Я получил то, чего заслуживаю. Зато теперь мой младший брат не будет заложником этой чертовой станции. Прокричал в ответ Зак. Я несколько лет жил и не знал, что с ним. Ты представляешь, какого это, жить и каждый день думать, что твой самый близкий человек, возможно, сейчас в колбе у капитана сходит с ума от адской боли, а теперь он свободен, и я спокойно могу умереть. Умереть вместе с нами, то есть такова цена свободы твоего брата? Этого не должно было случиться. У меня все было под контролем, и если бы не этот блядский портал. Зак наконец-то отвел свой взгляд, опустив голову. Не так все должно было быть, но случилось именно так. Я отвернулся от предателя и посмотрел на Киру. «Ты как девочка? В норме?» «Нет, Найденов, я не в норме». Кира отрешенно смотрела в переборку у меня за спиной. «Ни хрена я не в норме. Из меня шлюху хотели сделать. Разморозили день назад, отвели в местный бордель и велели привести себя в порядок, чтобы сегодня я была готова обслуживать клиентов. Я просто в бешенстве, Найденов, и хочу кого-нибудь убить. Желательно эту тварь, что все зовут здесь капитаном». А потом размозжить голову Зага об обгаженный толчок, и чвага за яйца подвесить, у меня жгучее желание. Да у меня целый список из тех, кого я хочу определить в покойнике, за эти дни появился. У тебя будет такая возможность, кивнул я головой. Хорошо, Кира не ушла в себя, такой боевой настрой мне нравится. Осталось поговорить только с Карсом. Карс молчал все время, пока я разговаривал с Загом и Кирой. Сквозь забрало его инженерного комплекса виднелось его черное лицо. Будь он нормальным человеком, я без труда прочитал бы написанные на нем эмоции, но выражение лица Карса я не мог разгадать. Вроде спокоен и относительно цел, а вот готов ли он и дальше мне подчиняться, сейчас это и выясним. Зурр, мы попали в плен к нашим врагам, но и Карсе они враги тоже. Они забрали отца, отключили его. Мы должны вернуть его на место. Сейчас все зависит только от нас с тобой. Ты готов? Отец велел мне слушать тебя во всем. Я готов, коротко и ясно ответил Карс. С вами двумя мне все ясно, а теперь ты, Зак. Я снова повернулся к предателю. Как бы я к нему ни относился, но сейчас он был мне нужен. Теперь он тоже пленник, и то, что я задумал, без него не получится. Ты обречен, капитан готовит для тебя показательную казнь, и смерть твоя легкой не будет. Я знаю это точно. Мне не жаль тебя, и даже зная то, что казнить тебя будут за то, что ты пытался спасти меня, не меняет моего отношения к твоей смерти. Я сам тебя готов убить, но я готов дать тебе шанс. Ты готов искупить свою вину и попробовать вернуть свободу? Как? Зак снова поднял на меня свой взгляд, и я увидел в нем надежду. Будет сложно, и возможно мы все погибнем в процессе этого безумного мероприятия. Но это, я считаю, куда лучше мучительной смерти под пытками для тебя, Зак, жизни в борделе для Киры, роли экзотической игрушки для нашего Карса и вечного плена в золотой клетке для меня. А мой брат, начал Зак, но я его тут же прервал. Твой брат, как инженер-механик, сейчас на звезде, отвлечен в ремонтную группу. Капитан бросает на ремонт крепости все ресурсы и специалистов. Сейчас на корабле 150 пленных дезертиров, 6 инженеров, нас четверо и 34 абордажников ЧВГ. Это все боевики, которые есть у капитана. Ты в деле? Что нужно делать? В этом недоделанном переходе хранился весь хлам, что мы вытащили из обоих кораблей. Обломки механизмов, роботов, срезанные переборки, балки креплений, да чего тут только не было. Все это мы собирали в надежде, что что-то может пригодиться в ремонте. Не имея других ресурсов, я тогда принял решение на выбрасывать ничего. И вот сейчас, я, вместе с Кирой рылся в этой куче мусора, ища то, что должно было помочь нам в осуществлении моего плана. В шлюзовой камере, за нашей спиной маячит конвоир из группы ЧВГ. Он полностью уверен, что в этом отсеке нет атмосферы, но он ошибается. А еще он уверен, что ищем мы блоки управления искорской рубки, и эту миссию нельзя доверить роботам, так как эти блоки легко повредить. Тут нет систем слежения, мы с Кирой можем действовать относительно свободно. Старый, карский аварийный генератор уже вовсю качает кислород вперемешку с ядовитой для человека смесью газов, заполняя свалку условно пригодным для дыхания воздухом. Долго в карской атмосфере мы не протянем, но нам долго и не надо. Генератор я включил, как только мы закрыли за собой шлюз. Ни один датчик на шлюзе не покажет, что в отсеке есть пригодный для дыхания воздух, ведь атмосфера Карсы для людей ядовита. Наш конвойный не должен ничего заподозрить. Нашла. Кира оказалась удачливее меня и первой обнаружила то, что мы искали. Я поспешил к ней. Знакомый обшарпанный корпус, покрытые гермогилем пробоины и вмятины, да и запашок наверняка еще не исчез окончательно, хотя я сейчас его и не ощущаю. Из завала на меня смотрел своим треснутым визором потрепанный офицерский шлем штурмового комплекса Содружества. Мой старый скафандр, а вот рядом скафандр Зага, а под ним и Кирин валяется. Груда старого и ненужного композита, пока не вставишь в него блоки питания. Хорошо, что тут нет силы тяжести. Кира легко подцепила тяжеленную балку, что лежала поперек моего скафандра, и отбросила ее в сторону. Ты помнишь, как вы с Загом пытались перевернуть такой костюмчик на Агаве? Я все помню, Кира, хватит болтать, мы и так выбиваемся из графика. Помогай давай. В помещении минус 65 градусов и ядовитая атмосфера, генератор не успел разогреть воздух до приемлемой температуры, но медлить нельзя. Я, задержав дыхание, выползаю в этот лютый холод из инженерного скафандра. Сердце мгновенно сковывает железным обручем, как при прыжке в ледяную воду, в открытые участки кожи, будто тысячи игл вонзились. Я тороплюсь, и обжигая пальцы, оставляя куски примерзшей кожи на крышке входного люка, ныряю в боевой скафандр. Боли я не чувствую, адреналин без всяких инъекций зашкаливает в крови. Батареи в штурмовом комплексе еще нет, и он не функционирует. Внутри так же холодно, как и снаружи, если не холоднее. Как только крышка люка за моей спиной захлопывается, Кира снимает с инженерного скафандра батарею и шустро устанавливает ее в бронелюк на боевом ранце комплекса. Сейчас все решится, если ветеран боевых действий не заработает, я рискую умереть. Потому что выбраться назад и снова залезть в инженерный скафандр без посторонней помощи уже не смогу. Меня уже не слушаются руки и ноги. Батарея на месте. Кира обеспокоенно смотрит мне в лицо сквозь визор. Запускаю. Слова дались мне с трудом. Сейчас я сосредоточен на имплантате, который по стандартной процедуре запустил режим тестирования систем. Это недолго, всего несколько секунд занимает, но мне каждая секунда сейчас часом кажется. Ну же, зараза, скорее. Гипоксия, гипотермия, отравление, повреждение кожных покровов. Скафандр ожил и мгновенно сосредоточился на самом главном. На состоянии своего владельца требуется немедленная госпитализация. Боевой режим, эвакуация невозможна. прохрипел я, получив от меня информацию, что оператор находится в бою и не может эвакуироваться для лечения. Скафандр тут же начал принимать все меры для спасения своего владельца. Первым на панели визора погас тревожный сигнал об отсутствии дыхательной смеси, и я с наслаждением сделал глубокий вдох. Температура внутри комплекса стремительно поднималась. Готов, разгребая груду мусора, я поднялся на ноги. От шлюзовой камеры меня закрывала Кира и летающие в невесомости обломки. Скафандр сработал как надо, сделав мне инъекцию нужных препаратов. Сейчас я чувствую себя просто отлично. Пора приступать к работе. Начали. Ты знаешь, что делать. Помогите. Да помоги же ты, черт тебя возьми. Быстрее, идиот. Кира как припадочная заколотила в люк шлюзовой камеры, едва я скрытно к нему переместился. Ты что, шалава, совсем обозрела? Разгневанный конвоир отреагировал очень быстро, он открыл люк, и сейчас парализаторы его полицейского скафандра смотрели прямо в Киру. Кто идиот? Помоги, инженера придавило балкой, у него скафандр пробит, запричитала Кира. Вот дура, какой придавило, мы же в невесомости. Прокатит или нет, я в аварийном скафандре не справлюсь, у меня нет сервоприводов. Твою мать, боец клюнул мгновенно и без лишних вопросов шагнул в шлюз, где нас за него капитан мехом внутрь вывернет. Тут я, не переживай. Оказавшись за спиной конвоира, я выдернул батарею скафандра у него со спины и выстрелил из парализатора. Со мной все в порядке, а вот тебе придется немного охладиться. Кира, выковыривай его из скафандра. Я сейчас твой изогов шлюз приволоку. Парализованный боец отправился плавать по свалке в одном из подним. Негуманно, конечно, умрет он не сразу. Мы обрекли его на верную смерть от холода, выкинув во враждебную всем, кроме карсов, атмосферу. Жаль бедолагу, но тратить на него заряд батареи я не буду, у нас и так с энергией беда. И кроме того, его скафандр нам нужен был абсолютно целым и без бывшего владельца внутри. Переодевайся. Как только шлюз закрылся и датчики давления и состава дыхательной смеси изменили свои показания, я толкнул боевой скафандр Киры ее владелице. Теперь нужно узнать, как дела у Зага. Зак, мне нужны тут твои транспортные роботы, и захвати с собой пару человек из бригады уборщиков. Нужно разгрести завал. Самых толковых возьми, чтобы хотя бы до 10 умели считать. Тут сложная работа как раз по их профилю, нужно подтереть дерьмо. И пошевеливайтесь, вашу мать. Я вышел на связь на общей волне ремонтной группы, по-другому с Загом сейчас было не связаться. Ха-ха-ха, так их уродов. Молодец, инженер. В общей сети послышался хохот чвага, а ты не такой уж и бесичий, возможно, я даже смогу с тобой подружиться, если ты еще не дуешься на меня за свои уши. Все для тебя, чувак, развлекайся, оскалив зубы в хищной улыбке, ответил я. Я теперь член команды и должен заводить себе новых друзей, а уши забудь, у меня новые выросли, старые можешь оставить себе на память. Ха-ха-ха, заметано. Зак, скотина, шевелись, пока я и тебе что-нибудь не отрезал. Чувак продублировал мою команду, а это все, что мне было надо. Я готова. Кира появилась у меня за спиной в своем старом боевом скафандре. Командуй, капрал. Следующих трех охранников мы ликвидировали так же быстро, как и первого. Едва группа из понуро бредущих пленных появилась возле шлюза, как мы их атаковали, укрывшись за переборками. Мы снова использовали в парализаторы. Три тела в полицейских скафандрах закружились в невесомости, а я выступил вперед, выйдя из своего укрытия. Облачайся, Зак, твой скафандр в шлюзе, но сначала скажи мне, кто из этих лишенцев главный. Вот это Эзер, он вроде как у них мазу держит. Мы с ним успели все обговорить, а он своих предупредил, все готовы. Зак вытолкнул вперед одного из пленных и поспешил скрыться за нашими спинами. Эзер, я произнес странное имя вслух, никак не привыкну к тому, как местные себя называют. В русском языке, насколько я знаю, есть только одно слово на букву «и», и вот теперь я знаю второе. Ладно, пусть так, а теперь слушай меня сюда, Эзер. Я капрал войск Содружества Найденов. Действующий капрал, это ты можешь видеть на своем имплантате, так как я перевел тебя и твое подразделение в свое подчинение, и мы сейчас на моей командной волне. Я тоже вижу всю информацию о вас. Вы все рядовые, а еще мятежники и дезертиры. Управляющие эскинтранспорта, который вы захватили, успел сделать пометки в ваших личных делах. Впрочем, ваше дезертирство я не осуждаю. Скажем прямо, набор рекрутов в Содружестве, мягко говоря, хромает, я и сам в армии не по своей воле. Как бы там ни было, вы все решительные парни и бойцы, раз решились на мятеж, и голыми руками перебили команду войскового транспорта для перевозки заключенных. Мне это и надо. Мы сейчас в одной лодке, и я вам предлагаю присоединиться ко мне и моим людям. Вместе у нас будет шанс получить свободу. Зак говорил, но я ему особо не поверил, до этого момента. Изер потрясенно смотрел на наши побитые в боях скафандры. Вы уже участвовали в боях, как вам удалось сохранить свои скафандры? Да мы не вылезаем из боев, мальчик. Засмеялась Кира. Проигнорировав вопрос про скафандры, мы на войне живем. Присоединяйся к капралу, он знает, что делать. Если кто и сможет вытащить нас из этой задницы, то только он. Мы согласны. Переглянувшись с другими своими людьми, которых тут было всего 3 человека, решительно ответил Изер, что нужно делать. За других то же самое можешь сказать, мне не нужны вы 4, мне нужна вся рота. За большинство парней и девчонок я уверенно говорю да. Кивнул мне Изер, есть несколько человек, которые ничего делать не будут, но и мешать нам тоже не станут. Это хорошо, я удовлетворенно улыбнулся. Сейчас переодевайтесь в скафандры конвойных. Ваша задача заключается в следующем. Ну, что, тряхнем стариной? С момента разговора с Изером прошел почти час. За это время мы многое успели сделать, и самое главное, наша группа сумела незаметно и без боя пробраться к входу в главный коридор крепости, который вел к рубке. Сейчас наша троица готовилась к решительному штурму центра управления корабля, при этом многое сейчас зависело не от нас, а от Карса. Пользуясь своим положением главного инженера, ответственного за ремонт крепости, я отсылал встречающиеся нам на пути бригады ремонтников на другие участки работ, что позволило нам продвинуться так далеко. Всех заключенных я собрал в 3 группы, и к каждой отправил по одному из их бывших коллег, по несчастью. Сейчас Изер и его люди, переодетые в скафандры охраны, уже должны были выйти на связь с бригадирами. Я надеялся, что у них все получилось. По крайней мере, до сих пор на корабле все было спокойно и тревоги никто не поднимал. Это, конечно, ненадолго. Скоро хватится пропавших конвоиров. Я вообще удивлен, как про них до сих пор не вспомнили. Бардак, армейской дисциплиной тут и не пахнет, что нам, конечно же, на руку. Думаешь, получится? Кира заметно волновалась. А вот Зак выглядел решительно. Его брат в безопасности, и тоже согласился помочь, так что на кону сейчас у него все. Если у нас не получится, погибнут оба брата. Не попробуем, не узнаем, уклончиво ответил я. По крайней мере, мы попытаемся. Самого Изера я отправил как раз в инженерную группу. Всех специалистов со станции контрабандистов, которых, понятное дело, никто не охранял, я направил на ремонт навигационной системы и двигателей. Сейчас они как раз в двигательном отсеке, и все, кроме младшего Зага, не в курсе, что произойдет через несколько минут. Он, вместе с Изером, должны по общей команде к атаке, парализовать своих коллег, и постараться выжить сами и сохранить жизни столь нужных мне специалистов. На этом их участие в бою закончится. По тому же сигналу, пленные нападут на конвойных, а мы атакуем рубку. Да, пленные безоружны, но вот именно сегодня нам срочно понадобилось делать очень много сварочных работ, и в каждой бригаде минимум 5 сварщиков с плазменными резаками. При поддержке своих коллег, что щеголяют сейчас в трофейных полицейских скафандрах, у них будут все шансы справиться, если они, конечно, не струсят. Самый тяжелый бой предстоит нам 3. В рубке и на подступах к ней минимум 10 бойцов и сам чувак, причем 3 из них в наших бывших комплексах, производство конфедерации. Расклад совсем не в нашу пользу. Казалось бы, на что мы рассчитываем 3 на 1, и один из этих 3 в боевом скафандре на 3 поколения круче тех, в которых в бой пойдем мы. Нас развеют в пыли, даже не вспотеют. Развеяли бы, если быть точнее. Ведь у нас есть Карс, который как раз сейчас в рубке. Свой в тылу врага, мутант в простом инженерном скафандре. А еще этот Карс знает и умеет использовать взрывающиеся ловушки. Когда я на скорую руку воил план восстания, я вспомнил про то, что творили инженеры Карсов, когда мы штурмовали крепость. Мы тогда только чудом избежали гибели, и я решил, что столь хорошие идеи грех не использовать. Бомба-ловушка готова, и уже возле входа в рубку цитадель. С виду это просто ремонтный робот, но на самом деле ходячая мина. Карс с готовностью взялся воплотить мою задумку в жизнь, и буквально на глазах охраны, которая ничего не смыслила в инженерном деле, собрал этого робота за 2 часа. Атака. Больше тянуть не было смысла, и я отрезал все пути отступления, дав сигнал к началу восстания. В коридоре, прилегающем к рубке, мощно грохнуло. Переборка, за которой мы стояли, выгнулась дугой, и Зак, который вызвался быть щитовым, шагнул вперед. Бой начался. Кира, Зак-старший, Карс и Эзер в медотсеке. Они живы, но ранены очень тяжело. Карс пострадал от устроенного им же взрыва. Зак, как истинный щитовой, принял на себя первый удар, а Кира и Эзер поймали по шальному заряду во время суматохи скоротечного боя. Только я из командиров цел и невредим. Там же, в медотсеке, и еще 15 бойцов из бывших дезертиров. В неравном бою погибло 76 парней и девчонок, которые с голыми руками атаковали свою охрану. Две группы успешно справились с заданием, а третья полегла в полном составе, так и не сумев прожечь силовое поле старого штормового комплекса производства базиса, который оказался на одном из конвойных. Его я добил уже сам, когда в одиночку проводил зачистку. И сейчас, я в рубке станции контрабандистов, рассматриваю труп капитана. И это не я его убил. Первоначально, соваться на станцию я и не планировал. Предполагалось совершить прыжок на связке из Звезды и Мстителя, сбежав от наших врагов. Но план пришлось менять прямо на ходу и срочно. Когда я понял, что раненых слишком много, а капсула у нас всего одна, я не думал и мгновения. Собрав оставшихся в живых бойцов и вооружив их трофейным оружием, я повел их на новый штурм. Вот только штурмовать нам особо ничего и не пришлось. Всех бойцов Чвага и его самого мы убили в крепости. На станции оставался только обслуживающий персонал, который сопротивления почти не оказывал. На удивление, не работали и турели с антиабордажными роботами. С им еще предстояло разобраться, но факт есть факт. Защитные системы станции контрабандистов не работали. И вот я в рубке, и передо мной труп капитана. Он попросту застрелился, уйдя от правосудия. Сволочь, сумел сбежать. Что прикажете делать, господин капитан? Какие будут приказания? За моей спиной послышался голос одного из бывших дезертиров. Что нам теперь делать? Что делать? Я обернулся к стоящим за моей спиной бойцам. Наводить порядок на этой богадельне. Зачистить станцию. Общее собрание через час на ангарной палубе. Там же соберете и пленных. По два человека с оружием на вход в двигательный отсек, рубку, медблок и цитадель. Занимайтесь, а у меня есть еще одно срочное дело. Приведя орудие своего скафандра в боевое положение, я вздохнул и повернулся к знакомой двери, за которой пряталась самая страшная тайна этого жуткого места. Кто, если не я, сделает это? Такова судьба капитана, принимать страшные и тяжелые решения. А капитан тут теперь я.